Возле дома уже поджидал Валера, вроде, трезвый, хоть и с приличным факелом перегара. «Здоровченко», — сказал я, — «чего не заходишь?» «Привет, Сань, да я только пришел. В наше время можно схлопотать пулю, если вваливаться без приглашения, это точно. Поехали к Вовану?» «Да, появилась информация, надо обсудить». Валера помог отцепить прицеп и прикопать его снегом, и мы поехали. «Хм, интересно, блин, откуда у него все время новая инфа? Я понял, что совсем мало знаю про Валеру, только то, что он сам поведал. Но можно ли верить его словам?» «Да, паранойя, подружка, это хорошо, это правильно. Нельзя расслабляться. Что меня еще тревожит? Вован, какого хрена у него завелась подружка? Где он ее подцепил? Можно подумать, будто живем в мегаполисе, а не в замороженной постъядерной тайге Карелии». Тут сердце пронзило жуткое подозрение, я почувствовал, как поднимается уровень кальция в крови. «Да не, бред какой-то, Лена не такая». Хорошее настроение рассеялось, как облако после атомного взрыва. Я ехал молча, следуя указаниям Валеры. Он знает точное расположение пещеры, в отличие от меня, блин, совсем чего-то расслабился. Неприятное чувство потери контроля над событиями принялось грызть нервы. «Бросишь тут курить? Как же?» Я заметил приближение логова десантника. Выломанные сухие елки, огромные, как у медведя, следы и желтый снег местами. «Видимо, пометил территорию», — хмыкнул я. «Когда лес стал непроходимым для снегохода, слезли и двинулись по вытоптанной тропке, которая привела к расщелине, спрятанной в замшелых скалах. Блин, крутое убежище. Как я сам не наткнулся на эту пещеру. Такой бы схрон здесь обустроил, эх». Валера подошел к лазу, откуда вился легкий дымок и пахло шашлыками, крикнул: «Тук-тук, это мы. Есть кто дома? Захоть, епта. Хуль, как не родные». Донеслось в ответ: «С чего это мы с ним родные? Или это намек?» Стиснув зубы, сняв очки и маску, следом за Валерой полез, стараясь не порвать маск-халат. Вскоре ход раздался вширь. Глаза не сразу привыкли к полумраку, но я увидел, что Вован что-то жарит на вертеле. «Хорошие гости к обеду. Зацените, епт. Какого зайца хуйнул? Ща заточим». «Спасибо, Вован». Валера по-свойски уселся на топчан, протянув озябшие пальцы к углям. «Может, перейдем к делам?» — сухо бросил я. «Да хрена деловой, братка», — оскалил зубы десантник. «У всех, блять, дела. Меня вон, цыпа моя ждет не дождется, но я ж не базарю, типа, пошли нахуй, хы-хы. Садись, хуль. А что за цыпа?» Я остался стоять. «Ну, это тебя не касается». Вован перевернул вертел и поплевал на угли. «Че ты лезешь в личное? Я ж в твое не лезу». «Сань, ты чего?» — спросил Валера. «Да просто спросил». Я резко плюхнулся на камень. «Извини, Вова, последний вопрос можно?» «Ну, епта, как ее зовут?» Он раздраженно засопел, поглядел из-под лобья. Внутри меня бушует буря, рука медленно поползла к револьверу. Десантник как бы мельком посмотрел на копье. Оно в другом углу пещеры, не успеет по любасу. Валера непонимающе переводит взгляд то на меня, то на ВДВ. Наконец, тот поднял голову, криво усмехнулся и ответил: «Главы 39-41, глава 39, как битой по голове долбанули, хоть и крепкая она, все равно шок». Мозг несколько секунд переваривал обескуражившую информацию, медленно выдохнул, пошарил в кармане, нащупал пачку. Нечеловечески захотелось курить. Глубоко затянувшись и выпустив дым, я спросил: «Катенька, какая еще, блин, Катенька? А че ты кипешуешь?» — удивился Вован. «Хуль, Любов у нас с нею. Поженимся, наверное, скоро, она ребенка ждет, кажись. Ну, вот сразу не мог это все рассказать. Да ты че, братка, думал, на свадьбу не позову. Короч, еще с датой, блять, не определенка, но по Любасу гульнем по-царски, нах. Ладно, проехали», — я хлопнул по колену. «Обязательно придем, заебок. Ну, вот и готов, бля, заяц». Десантник снял с углей покрытую аппетитной корочкой шкварчащую тушку. «Будешь, епты? Давай, не откажусь. Как камень с души упал, я тоже буду». Валера достал откуда-то миску и нож с вилкой. Мясо получилось отменное, нежное, получше лосятины, и уж тем более опостылевшей тушенки. Зайцы мне еще не попадались. Надо в будущем исправить это упущение и устроить геноцид ушастых в ближайшей округе. Интересно, как он его поймал. «Вообще ништяк, очень вкусно», — признался я, облизывая пальцы. «Вован, как ты его поймал?» «Как-как, блять». Он пошарил в шкурах и вытащил нож. Ножом зайца мочканул, верилось с трудом. «Фигня делов. Зырь, ебть. Вован что-то нажал в рукоятке, раздался еле слышный щелчок. Молнией просвистев между мной и Валерой, лезвие вонзилось в глаз дохлого фрица. Я чуть не поперхнулся мясом. Ох уж эти десантные приколы. Баллистический нож, с набитым ртом проговорил Валера. Точно, ептать. Вован с довольным видом поболтал рукояткой, откуда торчала мощная пружина. Классная штука, блин. Махнемся на Макарыча, тут же предложил я. Ха-ха, неё, плять. Нах он нужен, Макарка твой. Вон, трещотки валяются без дела, патроны хер отыщешь в лесу. Я теперь ближе к природе решил быть. Чё своими руками добыл, все мое. В словах десантника есть резон. Все же наши предки десятки тысяч лет жили в пещерах. Но этот путь не для меня. Нужно восстанавливать цивилизацию, а не скатываться назад, в каменный век. Я верю, человечество, наученное страшным испытанием ядерного писца, забудет про войны, станет развивать науку и технику, чтобы вырваться в космос, осваивать солнечную систему, а потом колонизировать новые миры у далеких звезд. Ну че, ибо, червя запинали, можно и о деле побаклакать, пока чище заваривается. Вован сыто откинулся на камень. Давай, Саник, куриху, нах. Рассказывай, Валер, сказал я, кинув в десантника сигу. Минуточку, он вытер пальцы туалетной бумагой, затем порылся в рюкзаке, достал и развернул карту. Километровка, понял я, взглянув на масштаб. Значит так, вот райцентр, здесь трасса, а мы примерно вот здесь, принялся тыкать пальцем Валера. Через 3 дня начнется операция по ликвидации незаконного бандформирования из бывших работников полиции и примкнувших к ним мародеров из числа асоциальных элементов. Понятно, кивнул я. А че опять отложили? Мы находимся ближе всех, поэтому командование поручило провести детальную разведку сил противника. Посты, патрули, пулеметные точки, укрепления, если таковые имеются. Говно вопрос, хмыкнул Вован, выпуская струю дыма сквозь зубы. Надо, плять, языка взять, а лучше нескольких. Я их, пля, разговорю нахай. Да такой вариант тоже рассматривается, согласился Валера. Но сами понимаете, друзья, потом их надо, ну того. Несцы, расскажут, чё знают и дашь больше. А потом ножом по горлу, делов-то, ебть. Я решил задать вопрос, который меня давно мучил. А что вообще за командование? Какая-то боевая группа, уцелевшие войска? Валера отвел взгляд. Это секретная информация, извини. Да ладно, воскликнул я. Колись, комрад, здесь все свои. Реально, мужики, не могу. С меня потом голову снимут. Скоро сами узнаете. Да, херня, не мороси, епта. Вован щелчком отправил окурок в костер. Когда выдвигаться-то? Попрошу без смехуечков, нахмурился Валера. Задача серьезная. Есть информация, что в поселок прибыло усиление из Кандалакши. Морская пехота США. 1 или 2 взвода предстоит выяснить. Скорее всего, имеется тяжелое вооружение и противодиверсионное оборудование. Этот населенный пункт очень важен для них в плане снабжения и, возможно, дальнейшей переброски войск. Драли мы и пиндосов, усмехнулся десантник. Помню, в Чечне инструктором натовским уши резил, бугага. Можно обойтись и без этого. Тихо, без шума собираем сведения. Да шучу, нах. Если сейчас выдвинемся, к вечеру будем возле райцентра, продолжил Валера. Вован, ты же был там вроде, сказал я. Ну, в райцентре, когда с Сергеичем в бане пировал. И че? Спросил Вован. Просто лучше всех знаешь поселок. Да херня это, а не поселок. Кстати, Валера что-то вынул из кармана. Надо еще провести съемку местности. Это что за приблуда? Десантник выхватил девайс из рук комрада. Экшн-камера, GoPro, буду снимать все на вылазке. Ибо, дай мне, я тебе такое нахай кино покажу. Бредовая идея, я покачал головой. Батарея замерзнет на холоде. Я все предусмотрел, сказал Валера. Жена сшила специальную меховушку. Вот, смотрите, да и аккумулятор стоит усиленный. С этими словами друган натянул на камеру мохнатый чехольчик. Вован покрутил в руках новую игрушку. И че, епт, как ее одевать-то? Надевать, поправил я. Пох, на голову. Валера помог десантнику нацепить камеру на крепкий лоб. Заебок. Вован подхватил копье и гордо выпятил могучую грудь. Погнали, епта. Только к котеньке заскочим по дороге. Мы с Валерой переглянулись. «Конечно, заедем», — сказал я. Мне было любопытно, не свистел ли Вова насчет своей крали. Десантник затушил огонь, слава богу, не по-пионерски, и мы направились на выход. Свежий кислород опьянил после вовановских портянок. Слегка потеснившись, уселись втроем на снегоход. Вован порывался за руль, но я не дал. Так будет спокойнее. «Ну че, ребзя, как ехать, говорите?» — спросил я, заводя мотор. «По реке паруками, потом на просеку справа», — подсказал Валера. «Я скажу, где сворачивать». Там чутко пораньше влез за рули, пробухтил сзади Вован. «Нахера, чё забыл, плять, к Катеньке моей, на пару сёк буквально». «Хорошо», — отозвался Валера. «Езжай, Саня». Снегоход натужно взвыл, мы медленно потарахтели, объезжая вековые ели. Потом Ямаха вырвалась на застывшую реку, морозный ветер хлестнул в лицо, когда я притопил газу. «Отлично, хватит сидеть в схроне». Сердце радостно пело, несясь на первое боевое задание. «Стой, стой, епаномать!» — рявкнул Вован. «Что такое?» Я притормозил. «Вона, туда давай!» — он указал копьем. «Здесь моя Катенька живет». «Окей. Познакомишь хоть?» «Конечно. Говно вопрос». Десантник уже спрыгнул, но обернулся. «Только, блять, если кто подкатывать будет к Катеньке, яйца отрежу нахуй». «Спокойно, Вова, мы женатые люди», — улыбнулся Валера, и мы двинулись за мощной фигурой в шкурах, убегающей в чащу леса. «Что это за Катенька, ты не в курсе?» «Нет», — пожал плечами друг, — «но тоже интересно». Прошли совсем немного, когда услыхали дикий нездоровый рев. Выкинув сигарету, я схватил сайгу и побежал. Валера чертыхнулся и бросился следом. Возле небольшой избушки, сложенной из могучих столетних бревен, на коленях стоял Вован и зверем выл в серое небо. Я понял, что случилась какая-то хрень. Окна выбиты, кругом разбросана утварь, тряпки, видны следы крови. Валера проскочил мимо десантника, быстро заглянул в хату. «Никого», — вполголоса сказал он. «Что случилось?» — спросил я, хотя и так все было ясно. «Похоже, налет, забрали все, девку, видимо, с собой прихватили. Вот суки». В висках застучала кровь. Вован, ни слова не говоря, как снежный человек, он бросился к оставленному снегоходу. «Вован, остались следы, мы найдем их». «Подожди», — орал я на бегу, но взбешенный вояка уже ничего не соображал. Жаль, я не заглушил Ямаху. Блин, белой тучей взмылся снег, Вован врубил полный форсаж. «Вован, возьми». Я скинул с плеча сайгу, но он только обернулся на миг и скрылся за изгибом реки. «Кажется, операция идет не по плану», — сказал я подбежавшему Валере. «Дай сигарету». «Да черт бы побрал его. Как думаешь, куда он помчался?» «Куда по следам, скорее всего». Друган устало выпустил дым из легких. «Но, похоже, это люди Сергеича, больше некому. Ну, вот что нам теперь делать, Саня. Пошли за ним. Но до райцентра знаешь сколько километров». «Тогда побежали». Я достал из рюкзака настойку Егорыча. «Давай-ка хлебнем и погнали». Спустя 3 часа выбежали на пригорок. Я остановился, не зная, что сказать. Рядом, как выброшенный на берег окунь, хватал ртом воздух Валера. В стеклах его очков отражались языки пламени, охватившего добрую половину райцентра. Гремели выстрелы, вдалеке кто-то кричал, что-то взрывалось. Вован успел раньше. «Прикрывай отсюда, у тебя оптика нормальная», — сказал я, кивнув на разлапистую елку. «Походу, надо выручать десантуру». И побежал в огненный хаос разгорающегося боя. Глава 40. Я перепрыгнул кучку трупов с отрезанными ушами. В сухом милицейском протоколе написали бы: жертвы скончались от множественных колотых и резаных ран. Но эти мысли бегущей строкой пронеслись по краю сознания. Мертвые не интересуют меня. Взгляд сканировал бушующее пространство в поисках живых агрессоров, которых нужно перевести в более спокойное состояние. Начались первые строения. Я оглянулся, но, естественно, не разглядел Валеру в разлапистых ветках ели. «Надеюсь, комрад хороший снайпер, сможет прикрыть от неожиданно подкрадывающихся врагов. Хотя, кого я обманываю, умеет ли он вообще стрелять?» Несмотря на сомнения, наличие, пусть и не очень надежного товарища, но с нарезным стволом и оптическим прицелом, слегка греет душу. Подбежав к забору, выглянул за угол. Проулок освещает пламя от горящей машины. Натовский агрегат с торчавшими из люков и окон обгорелыми тушками порадовал глаз. Полярный ветер прибивал к земле жирный черный дым. Ништяк. Я нырнул в завесу невидимой смертоносной тенью. Пересек улицу и побежал вдоль частично разрушенных двухэтажных строений. Вряд ли их расхерачил наш бравый десантник. Скорее, давняя работа мародеров. Один за другим раздалось 5 оглушительных взрывов. Я припал к земле. Хорошая привычка, выработанная со времен страйкбола, где я обучался тактическим премудростям ведения боя в городских условиях, но валялся в грязном снегу зазря. Бахануло далеко отсюда, в центре. Наверное, там база Сергеича. Хрен знает. Двигаюсь наугад, как в игре на новом уровне. А надо ли туда идти? Может, Вован и сам прекрасно справится? Мелькнула предательская мыслишка. Это его личные разборки, а нам надо только разведать местность. В конце концов, мы с Валерой отмахали километров 20 в полной боевой выкладке, что называется. Моя снаряга промокла до тактических трусов от пота, ноги совсем не идут. Я остановился, тяжело дыша, припал спиной к стене. Что за малодушие, Саник, а ну соберись. Несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул, прижимая к груди верную сайгу. Потом снял рюкзак и вытащил бутылочку. Настойка лесника отлично помогла, когда мы совершали марш-бросок, но сейчас не помешает добавить немножко бодрости. Скрутив крышку, залпом выпил остатки, треть склянки. Отбросив пустую тару, схватился за стену. Вот это жесть. В тело словно воткнули оголенный кабель на 380. Каждую мышцу, каждую клетку пронзил неумолимый жар и жажда. Жажда действия. Я сплюнул, лицо оскалилось в дьявольской ухмылке. Повоюем. Свернул за поворот. На меня несется мужик. Из распоротого живота валится на тротуар бурые кишки. Уступил дорогу бедолаге, не став тратить милостивую пулю. Путь перегораживает баррикада из разбитых авто и кирпичей снега. Но кто-то уже проделал брешь. Я перешагнул оторванную голову, держа на изготовку ружье. Что за трешняк тут творится? Дальше улица терялась в ревущем огне и дыму. Чуть не заорал, когда из пламени с истошным мычанием выскочила горящая корова. Я прыгнул в сторону к какому-то крыльцу. Походу, сметанки не видать. Руки. Руки вверх. Я обернулся. Из приоткрытой двери смотрит дрожащий дулак в руках невзрачного хмыря. С силой пнув дверь, засадил прикладом прямо в небритую харю. Выхватил нож, всадил в сердце бандита. Порядок. Двигаем дальше. Бурлящий поток боевой эйфории пульсирует в венах. Какие-то крики. Из дыма наперерез вынырнула группа, звеня цепочками и заклепками на байкерских куртках. Сайга ударила в плечо, огрызаясь огнем. Взрывались головы в банданах с черепами, летели в сторону отстреленные конечности, пустые гильзы выскакивали проворной очередью. Зашибись. Я перезарядил карабин. Картечь самое то для ближнего боя, в который раз в этом убеждаюсь. Страшные картины возникали в дыму тут и там. Тело в натовской форме с перерезанной глоткой. Молодец Вовчик, но некогда шмонать. Труп в полицейском бушлате, насаженный на острые пики заборчика. Ничего себе, бойня. Бандит с раздробленной, видимо об кирпичную стену, башкой. Дым стал гуще. Я оббежал по параллельной улице горящие здания. Походу, автопарк. Новые крики и грохот выстрелов заставили ускориться. Наверное, раньше ДБП. Это было здание администрации, но сейчас здесь главная резиденция местных отморозков, судя по некоторым окнам, заложенными мешками с песком и пулеметным точкам на крыше, и там уже вовсю кипит бой. Языки пламени лижут нижние этажи, с грохотом взорвалось стекло, оттуда истошно вопя, вылетело тело и заткнулось, свернувшую об входную группу. Жив еще десантник, тут я заметил вооруженных хлопцев, РЛ-10, крадутся вдоль забора. Некоторые тащат длинные трубы. Что это у них, РПГ или стингеры? Не теряя времени, швырнул гранату им под ноги. Сам метнулся за угол. Ухнуло, просвистели осколки. Маты крики боли. Закинул еще одну для контроля и после гулкого хлопка бросился в атаку. Несколькими выстрелами на ходу добил шевелящиеся тела. В этот момент по спине пробежал холодок. Тело само дернулось к земле, суровая очередь. Словно лазером, рубануло остатки забора. Я шустро пополз, стараясь не поднимать голову. Пули довольно крупного калибра хлещут по стенам резиденции, противно визжат рикошеты, сверху сыплются куски кирпича, штукатурка. Кто ж так лупит, блин? Осторожно обернувшись, увидал медленно выезжающий армейский хаммер. Стрелок наверху, не жалея патронов, херочит по зданию. Грибанный фтшник разворошил осиное гнездо. Сука. Уловив момент, сделал бросок в разбитый дверной проем. Перед этим заметил, как с крыши загрохотало в ответку. Машина задымилась, американский пулемет заткнулся, когда стрелка разорвала фарш. «Вован!» – заорал я. «Это Саник, не стреляй, братка!» – раздался радостный рев сверху. «Давай сюда!» – окружают сучеры. Выглянув, я похолодел. Со всех сторон стягивались темные фигурки. Короткими перебежками – от укрытия к укрытию. совсем хреново, а я думал, Вовчик всех уже положил. Задыхаясь от дыма, побежал наверх. На лестнице меня встретил десантник с пулеметом на плече. Шикардос, братка, ща вдвоих тут всех прихерачим. Вован, надо валить, их до хрена. Не ссы, ща пиздец им придет. Серегу жду, сучеру эту. А что с девчонкой? Отыскал? Да здесь, а, Катенька. Пригибаясь, вбежали в просторный зал. Катенька, не бойся, это Саня, крикнул Вова. Я огляделся и увидел испуганно забившуюся в угол хрупенькую девушку. Зажав ладонями уши, она с испугом смотрела на нас. «Привет», – пробормотал я, бросаясь к бойницам. «Держи вход лучше, ща попрут». Вован деловито установил пулеметы короткими, но емкими, очередями срезал особо настырных бандюков, решивших перебежать улицу. Вдруг, внизу что-то бахнуло. Клубы черного дыма повалили с лестничного проема. Я услышал топот ног и, не раздумывая, кинул гранату. Потом, высунувшись, послал несколько зарядов картечи в клубящуюся мглу. Опять магазин пуст. Как же быстро улетают патроны. Выдернул из разгрузки новый, и в этот момент сильный удар выбил из рук сайгу. Новый толчок опрокинул на пол. Кубарем перекатившись, выхватил револьвер. Из дыма и огня надвигалась массивная фигура. Я выстрелил. Ублюдок качнулся. В броннике гад. Еще выстрел. В пустоту. Стремительным движением противник ушел с линии огня. Крепкая нога прилетела в лицо и в руку. Револьвер отлетел в сторону. В руке громилы сверкнул десантный нож. «Серега, нах!» Мне хватило доли секунды, пока тот отвлекся. Вскочив, зарядил с вертухи в грудак. Так это Сергеич собственной персоной. Тот качнулся и обрушил вихрь ударов ножом. Если б не настойка Егорыча, мне б не хватило реакции уйти от быстрых, как молния выпадов. Но сейчас он меня достанет. Некуда отступать. Мощный удар в голову с ноги опрокинул главаря бандитов. Вован подоспел вовремя. Десантник выхватил нож и пошел на Сергеича. Он уже на ногах, слегка мотает головой. Ох уж эти десантники, ничем не прошибешь. Братка, Катюху уведи, выкрикнул Вован, бросаясь в бой. Два резких, как сама смерть, гиганта схлестнулись в схватке на фоне ревущего пламени. Я поднял револьвер, как раз вовремя. В окне показалась рожа, которая тут же получила свинца. Звуки ударов и яростные выкрики свидетельствовали, что бой идет с равным успехом. Внезапно Вован откатился, пропустив подачу. Мне под ноги что-то отлетело. Камера. Подхватил и сунул в карман. Снова что-то бахнуло. Заскрипели перекрытия, пожираемые взбесившимся пламенем. Рухнула балка. Катенька, блин, где она? Тут я увидел бегущего на меня Сергеича. Быстро, как Клинт Иствуд, выхватив револьвер, послал свинца почти в упор, могучее тело отбросило прочь. Я побежал, уже нихера не видать в дыму, где она, и чуть не запнулся об свернувшуюся в клубок девушку. «Вставай, бежим», дернул ее, увлекая за собой. Она совсем, походу, не соображает, и тут хрупкое тело в моих руках обмякло, оседая на пол. Из спины коти торчит суровый десантный нож. «Нет, как же так?» Я увидел поднимающегося Сергеича. Нечеловеческий вопль сотряс стены. Сергеич обернулся к ошалевшему Вовану и произнес: «А на что ты надеялся, Володя, когда променял боевое братство на какую-то бабенку?» Я захотел прервать эту речь, нажав на курок револьвера. Щелчок, нет, барабан пуст. Сергеич медленно с ухмылкой поднял мою сайгу. Глава 41. Ну, вот и все. Битва проиграна. Я аккуратно положил безжизненное тело на пол и распрямился в полный рост, готовясь встретить смерть. Безжалостная усмешка судьбы, быть застреленным из собственной сайги. Зато, нанесли мощный урон ублюдкам. Через пару дней неведомое командование зачистит этот уголок беспредела и беззакония. Жаль, не доживу и не увижу, как бандиты будут болтаться на веревках. Словно в замедленной съемке, Сергеич поднимает ствол карабина. Смотрит то на меня, то на Вована, выбирая, кого первым отправить на тот свет. Наконец, разворачивает дуло в мою сторону. Я изо всех сил рефлекторно сжал мышцы пресса. Сейчас прилетит заряд злой картечи. В эту секунду из его шеи стрельнула струя крови. Вражина захрипела и скосил глаза на торчащее из горла лезвие баллистического ножа. Вован, отбросив пустую рукоятку, как локомотив, бросился в атаку. Но Сергеич не падал, стремительно разворачивая пушку. Я вышел из ступора, разбежавшись, перемахнул горящую балку и с двух ног опрокинул гада. В прыжке выхватил сайгу, приставил к голове, но за миг до завершающего аккорда, вышибания мозгов, чья-то рука отвела ружье в сторону. Палец все равно нажал спуск. Черт, магазин-то пуст. Недоуменно поднял голову и посмотрел на Вована. Испачканные в саже скулы пересекли две мокрые дорожки. Десантник несколько мгновений глядел на тело Кати. В застывших глазах отражалось пламя. Затем, отодвинув меня в сторону, он склонился над Сергеичем. Раздался треск рвущейся плоти, истеричный вопль. Я поспешил отвернуться. «Вован, надо валить. Сейчас сгорим же, блин!» — выкрикнул я. Десантник не слышал ничего. Голыми руками он драл поверженного врага на части. Внезапно здание вздрогнуло. Прошелся тяжелый гул. Едва успел прикрыть лицо, когда ударила огненная волна. Меня оторвало от пола. Увидел свои ноги на фоне удаляющегося оконного проема. Краткий миг невесомости, и я плашмя приземлился в сугроб. Сверху летят горящие осколки. «Твою мать, Вован!» Перекатился и нос к носу столкнулся с перепуганной Хари бандита. «Блин, не успею вставить магазин!» Чувак, тряся хилой бородкой, навел лак. В следующий миг его череп разорвало неведомо откуда прилетевшей пулей. Я услышал только краткий взвизг и липкое чпок. «Валерина, работа!» «Стопудов!» «Зря, выходит, сомневался. Но где же Вован?» В здании что-то хрустело, лопалось, взрывалось. Я отбежал к ближайшим строениям, чтобы не нарваться на уцелевших бандюков. Хотя, не думаю, что они горят желанием воевать после такого отлупа. Присев возле забора, перезарядил сайгу. До боли прикусив губу, наблюдал за рушащимся зданием. «Ну же, Вован, давай!» «Не могу поверить, что бесстрашный десантник погибнет». Но как я не вглядывался, так и не увидел знакомую фигуру в обгоревшей тельняшке. Со страшным треском провалилась внутрь крыша, взмыл до небес огненный вихрь. «Нет, Вован, покойся с миром, бравый вояка, вечные синевые и мягких тебе приземлений на той стороне. Надеюсь, встретишь свою Катеньку», с комом в горле подумал я. «Теперь точно пора убираться. Никто не мог выжить в этом пекле». С тяжелым сердцем я побежал назад, ноги едва переставлялись. Действие энергетика, скорее всего, закончилось, потому что навалилась дикая усталость, апатия. Не помню, как выбрался на окраину, где начинался темный спасительный лес. Сейчас даже школьник мог запросто меня прикончить. Иногда я видел какие-то тени, выбегающие из проулков, но свист винтовочных пуль останавливал их бег. «Зачетно стреляет Валера», отстраненно подумал я, не забыть ему проставиться. «Комрад, ты жив?» Услышал, наконец, знакомый голос. «Как видишь, я устало плюхнулся в сугроб. Не ранен?» «Да вроде нет. Где десантник? Что с девчонкой?» Я только отрицательно мотнул головой. «Ясно», Валера уселся рядом, раскурил сигарету и сунул мне в зубы, так как пальцы не слушались. «Покури, дружище, да поедем, пока люди Сергеича не начали облаву. Я тут снегоход твой нашел. Сергеич не побеспокоит больше, как его кодла», ответил я, равнодушно выпуская дым. «Вованова работа, в основном. Так, помог слегка кстати, держи», отдал камеру. «Вроде, целое, только защитный прозрачный пластик весь исцарапан и поплавлен местами. Здорово, надеюсь, что-то записалось. И спасибо тебе, Валера». «За что?» — удивленно спросил друг. «Хорошо стреляешь, классно прикрыл на отходе». «А я не стрелял», — захлопал глазами он. «Не видно же совсем из-за этого дыма». «Не смешно, если ты пошутить решил». «Я не смеюсь, на самом деле не стрелял, и выстрелов не слышал, да у вас там все время грохотало». Заскрипел снег приближающихся шагов. Валера вскочил, а я остался сидеть, только сайгу поправил. Без удивления посмотрел на суровые валенки, появившиеся в поле зрения. «Шо расселися, бедолаги, жопы-то поотмораживайте». Я поднял взгляд. Егорыч, опершись на мосинку, щурится от дыма самокрутки, глаза смотрит лукаво. Даже не удивился, увидев старого ветерана, только кивнул в знак благодарности. «Вот, значит, чьи пули помогли выбраться». С удивительной для своей комплекции силищей дед выдернул меня из сугроба. «Где гостиница-то, дедушкин?» «Закончился». «Ну, тадына». Егорыч чуть ли не силой влил свою настойку. Я шумно вздохнул, ушло проклятое оцепенение. «Спасибо, старче. Да кого там деда завсегда помочь-то рад. А ты никого больше не видел?» «Я про Вована. Здоровый такой, в тельняшке. Не видал, эх». Старик снял шапку и посмотрел на догорающие остатки поселка. «Жаль, так это ж война, хлопчик». «Да, только сейчас я осознал значение этого слова. Война – это не веселые пострелушки, как на страйкболе. Война – это ужас, огонь и смерть близких товарищей. Но я не отступлю. Мои кулаки сжались, не буду трусливо отсиживаться. Слишком много врагов и просто хищников на двух ногах топчут нашу землю. Но это ненадолго. Поехали. Темнеет уже. Валера подкатил мой снегоход. Езжаешь, сказал Егорыч. У деда дела еще здесь. Счастливо, старче. Свидимся. Я прыгнул на сиденье. Да уж не сомневаюсь. Погладил бороду старик. Мы ехали сквозь мглу ночи и вечный снегопад. Вел Валера. А у меня в ушах все грохотал басистый смех десантника. Его матерки и суровые приколы. Всплывали моменты, когда я только встретился с ним, вытащив из багажника машины, контуженного, но всегда готового крушить все подряд. А вот мы бухаем у костра, закусывая свежепойманной Вованом олениной. А как классно он играл на гитаре. Мне доводилось его слышать всего раз, но в памяти крутились строчки военных песен про Чечню и про десант. Несколько дней я не вылезал из схрона. Лена старалась не докучать, видя мое настроение. Яростно тренировался, до потери пульса тягая железо и отрабатывая удары. Поделал мелкий ремонт в некоторых помещениях. Провел учет припасов и разложил все по своим местам. Печально смотрел на меня люк в подземелье. Больше оттуда точно никто не вылезет. Я занимался установкой входной двери, когда услышал голос Валеры. «Саня, свои, здорово. Привет. Какими судьбами?» Я капнул масло в дверные петли. «Помянем Володю». Он достал из-под пуховки бутылку Нимеров. Следом с любопытством показалась рыжая мордаха Фиделя. «Проходи, конечно». Лена накрыла стол на кухне и ушла в другую комнату, чтобы не мешать. Выпили, не чокаясь. Помолчали. Потом еще по одной. Валера стал рассказывать последние новости. Райцентр теперь полностью под контролем выживальщиков и ополчения из окрестностей. Скоро намечается наступление на Кандалакшу. Это радует. Вована так и не нашли. Валера лично лазил по еще дымящимся развалинам, но кого-то опознать в груди обугленных досок и кирпичей было нереально. Когда первая бутылка показала дно, и я достал из своих запасов, Валера положил что-то на стол. Камера. С ней Вован отправился в последний бой. Смотрел уже, тяжело опустившись на стул. Спросил я. Некогда было. Комрад снял футляр и вытащил карту памяти. Но у тебя, вроде, есть комп. Посмотрим. Конец второй части. Главы 42-47. Часть третья. Город. Глава 42. Минуло всего две недели после жестокого уничтожения мародеров и захвата райцентра. Но атаку на базу пиндосов постоянно откладывали. Это время я проводил, как обычно, совершал разведывательные рейды вокруг схрона, искал дичь и занимался любовью с Леной. Такая жизнь вполне устраивала, и я уже начал думать, что захват северного города отложат до весны. Но в один из дней явился Валера, без кота, но в полной боевой экипировке и с неизменной фляжкой самогона. Я понял, пора. Выкатил из недавно вырытого в снегу гаража снегоход, попрощался с девушкой. Бурно я аж два раза, пока Валера ждал снаружи, обещал, что привезу шубу. А она дала слово, что не будет выходить из убежища, и уж тем более, пускать внутрь всяких колдырей. По пути решили забрать лесника Егорыча. Дед знал всю округу, как свои пять пальцев. Сколько раз я встречал его на охоте. Тот появлялся всегда, словно ниндзя, в самых неожиданных местах. Старик помнил даже финскую войну и ВОВ, партизанил в карельских лесах еще пацаном. Помогал порой выследить зверя, да и просто развлекал забавными байками. Правда, охоч был до огненной воды. Однажды, я по незнанию угостил его ядерной кедровой настойкой. Думал, осторожно отхлебнет, все-таки крепкая хрень. Но Егорыч просто присосался к пластиковой бутылке и разом приговорил 300 грамм. Главное, флягой не свети, посоветовал я товарищу, когда подъехали к домику лесничего. Само собой, вздрогнул Валера, угощал как-то Егорыча. Дальше был лютый ад, не хочу рассказывать, как мы его заберем. Тут же бабка всем заправляет. Не знаю, но что-нибудь придумаем. Слезли со снегохода и осторожно подошли к воротам. Дом окружен частоколом с насаженными поверху черепами животных, и даже несколько человеческих. Старик, как и я, не любит мародеров. Постучал в ворота прикладом сайги. Кого там нечистый принес? Раздался бабкин вопль. Убирайтесь, а, проходимцы окоенные. Мы к Егорычу, крикнул Валера. Не знаю я вас. Эй, дед, а ну прогони их отседова. Со скрипом открылась одна створка ворот. Никто не вышел. Переглянувшись с Валерой, мы зашли во двор. Из приоткрытой дверцы дома злобно выглядывала бабка. Блин, где же сам Егорыч? В этот момент резкий толчок опрокинул меня. Рядом вскрикнул мой друг. Что тут надо, паршивцы? Голос Егорыча. Я осторожно поднял голову.

как пиндос на крыше броневичка разворачивает в нашу сторону гребаный пулемет М-60Д, как смертоносные разрывные пули прошивают ржавые мусорные баки и бренные тела меня и моих друзей. Я не мог допустить такого безобразия. Граната в руке так и просится в полет, а враги, похоже, что-то заметив, начали орать на своем языке. Переводчик в моей голове куда-то пропал, и я различал лишь фак и щит. Вот взревели их моторы. Один хаммер начал сдавать назад. Захватчик на крыше, взбледнув лицом, зажал в зубах окурок и стал наводить на нас дуло пулемета. Вот черт, я не мог это больше терпеть. Рука стремительным движением запустила гранату прямо в пулеметчика. Бах! Взгляд с удовольствием проследил замысловатые траектории ошметков вражеского солдата. Началась пальба. Наши стреляли из своих укрытий. Пиндосы повыпрыгивали из хаммеров, думая, что по ним зарядили из РПГ.